положил руки ей на плечи, внимательно посмотрел на нее и улыбнулся, полный сочувствия. «Что ты сделала, София?» Она погрузила свой взгляд в его и, выдержав с сжатыми губами паузу, ответила: «Я полюбила». Тогда голос ее крестного стал тише, взгляд утратил пристальность. Свет наступающего дня озарил его лицо. Михаил исчезал на глазах. «Помоги мне!» — взмолилась она. «Этот союз?» Конец фразы она так и не расслышала. Михаил уже исчез. «Священен!» Закончила она за него, уходя по аллее одна. Михаил вышел из лифта, миновал секретаря, поприветствовав ее нетерпеливым жестом, и торопливо прошел по коридору. Постучав в дверь кабинета, он вошел без приглашения. «Хьюстон, у нас проблема». Дверь за ним закрылась. Через несколько секунд стены содрогнулись от громового гласа господина. Михаил вышел и жестом показал всем, кто ему попался на пути, что все к лучшему в этом лучшем из миров, и что все могут возвращаться на свои рабочие места. Потом он устроился за конторкой секретаря и напряженно уставился в окно. В своем огромном кабинете господин в негодовании смотрел на дальнюю стену. Открыв правой рукой ящик, он нащупал секретное отделение и яростно открутил предохранитель, потом ударил кулаком по кнопке. Стена медленно отъехала, за ней открылся кабинет президента. Теперь два стола представляли собой один, непомерной длины. Каждый стоял за этим столом со своей стороны. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросил президент, откладывая колоду карт. «Не могу поверить, что ты на это осмелился». «На что?» — тихо спросил сатана. «На жульничество». «Разве я первый жульничал?» — возразил президент заносчиво. «Ты покушаешься на судьбу наших посланцев. Это беспредел». «Все шиворот на выворот, не ожидал», — сатана захихикал. «Нет, это ты первый пошел на жульничество, старина». «Я жулик?» «Именно так». «В чем это заключается?» «О, только не изображай передо мной ангелочка». «Нет, скажи, в чем состоял обман?» — спросил Бог. «Ты опять начал», — сказал Люцифер. «Что? Творить людей?» Бог кашлянул, почесал подбородок, глядя на противника. «Ты немедленно прекратишь их преследовать». «А если нет?» «Если нет, я подвергну преследованию тебя самого». «Неужели? Попробуй, а я полюбуюсь, что у тебя получится. Мне уже смешно. Чьи, по-твоему, адвокаты, твои или мои?» С этими словами президент надавил на кнопку в собственном ящике. Переборка стала медленно задвигаться. Бог дождался, пока она проползет половину пути, потом глубоко вздохнул. Сатана услышал с его конца стола слова: «Мы станем дедушками!» Переборка замерла. Бог увидел в проеме ошеломленную физиономию наклонившегося в бок сатаны. «Что ты сказал?» «То, что слышал». «Мальчик или девочка?» — спросил сатана тихо и взволнованно. «И я еще не решил». Сатана вскочил. «Подожди, я сейчас. На сей раз мы должны поговорить». Президент прошел через свой кабинет, миновал стенку и уселся рядом с господином на его краю стола. Завязался долгий разговор, длившийся до самого вечера.